Глава 9. Всю ночь Виктория и Селеста ворочались, как парочка рассерженных тюленей, и непрерывно вздыхали. Из-за их постоянного шороха и ворчания я не смогла сомкнуть глаз, а когда наступило утро и пришло время их сборов, разверзся настоящий ад. Для начала эти кумушки распахнули окно, впуская в комнату оглушительный шум с мужского полигона. Там проходили утренние тренировки, и крики командиров моментально заставили меня подскочить на кровати. Я бросила на девушек недовольный взгляд, но, не желая вступать в словесные перепалки, одним щелчком пальцев повесила на окно бытовую заглушку, отсекающую все звуки. Едва я снова погрузилась в сон, как Виктория с грохотом выволокла из-под кровати свой чемодан. И началось. Топанье, шарканье, хлопанье дверьми. И все это с таким энтузиазмом, что сомневаться не приходилось. Они явно старались вывести меня из себя. Ладно бы они действительно собирали вещи, но нет. Они вывалили весь свой гардероб и меняли наряды один за другим, устроив показ мод. Цоканье каблуков разносилось по комнате, действуя мне на нервы. Я натянула одеяло на голову, пытаясь проигнорировать происходящее, но тщетно. Шелест ткани, скрип шкафов, вздохи и охи, перемежающиеся веселым хихиканьем. Как будто этого было недостаточно, в комнату началось паломничество подружек, которые желали лично убедиться в выселении Виктории Селесты и выразить сочувствие. Едва одна уходила, как другая тут же стучала в дверь. Мое терпение было на пределе, и мысль о магических затычках для ушей перестала казаться такой уж бредовой. Но я постереглась. Расслабляться с этими двумя было опасно. Кто знает, что они придумают в качестве финальной мести. Когда Селеста запела, нервы сдали. Резко встала и, игнорируя насмешливые взгляды соседок, собралась в столовую. Но перед тем, как выйти, бросила через плечо. «У вас осталось полчаса. Надеюсь, к моему возвращению вас здесь уже не будет». Спустившись в столовую, я провела добрый час за завтраком, надеясь дать им время на сборы. Но едва переступив порог и чуть не убившись, запнулась о распахнутый чемодан, поняла, что мои слова на них не произвели должного впечатления. По комнате был разбросан весь их скарб, как будто здесь пронесся ураган. Соседок, конечно же, и след простыл. «Ах так? Не хотите по-хорошему? Ну что ж, сами напросились». Зло выдохнув, я сосредоточилась, сделав несколько быстрых пасов, направила потоки бытовой магии. Вещи послушно начали собираться в чемоданы. Меня не заботило, где чьи. Все отправлялось в одну кучу, утрамбовываясь с такой тщательностью, что целительница замучится потом выглаживать. Пара минут, и все их имущество оказалось аккуратно сложено, а чемоданы выстроились в ряд у двери. С легким толчком отправила чемоданы за порог, и, не удержавшись от саркастической усмешки, с грохотом захлопнула дверь, ставя жирную точку в этом балагане. Заселение новых соседок Эллисон и Карли прошло куда приятнее, чем выселение старых. Карли принесла с собой много вещей, но даже эта куча не могла сравниться с горой шматья, что была у целительниц. «Представляете, как Виктория с подружкой будут тесниться в вашей старой комнате?» — рассмеялась я, присаживаясь на край одной из коробок. «Будем честны, там ведь и места-то нет, особенно для такого количества одежды». «Да уж, если Виктория впихнет в комнату все свои платья, то они вдвоем туда просто не поместятся», — добавила Карли, с усмешкой кивая на груду коробок, в которой было набито ее богатство. «Для этого потребовались бы хотя бы минимальные знания в ритуалистике». «Или бытовой магии», — самодовольно добавила я. «Полцарства бы отдала за пару заклинаний по бытовой магии», — патетично воскликнула ритуалистка. «Я готова приплачивать целую кучу золотых тому, кто будет поддерживать порядок. Мы с Эллисон те еще хрюшки». Мои брови поползли вверх. «Эллисон, я не сказала, что я еще и бытовик. Конечно, я так и не получила диплом по этой специализации, но мой опыт и знания бытовой магии были на зависть многим. В Эрморе я часто принимала заказы на уборку. После предательства матери я была слишком упряма, чтобы брать у нее хоть копейку. Вместо этого начала зарабатывать сама. Высшие круги Эрмора всегда искали умелого бытовика для своих резиденций. Для меня это был не только способ обеспечить себя, такие клиенты платили щедро, но и отличная возможность уколоть Аделаиду Ларен, показать, к чему привели ее усилия. Ее дочь — уборщица. Унизительно для виконтессы. Но кого винить, кроме себя? А ведь Кайрос был прав, когда охарактеризовал меня бунтаркой». «Эй!» — шутливо возмутилась Эллисон, поднимая руки в защитном жесте. «Вообще-то это не я разбрасываю по комнате все свои ритуальные инструменты и рассыпаю вонючий порошок». «Тебя в статус хрюшки возвел твой брыльц», — фыркнула Карли. «Его и благодари». Совсем недавно у Элисон появился питомец. Пакостливый звереныш, которого подруга сперва привязала к Итану, чтобы подпортить ему жизнь. Его счастью и неудовольствию подруги он быстро разобрался с ритуалом и вернул зверя лис. Спрятанные вещи, спутанные волосы и сотни других бытовых каверс портили жизнь подруги ровно до того момента, пока она не начала подкупать Брыльса зеленой хурмой. Питомец растаял и стал походить на домашнего лемура с крылышками, а не мелкого демоненка. Спал исключительно на ее подушке, ластился как кот и умилительно чихал, поедая лакомства. Вот только несмотря на это, Элисон продолжала упорно разгадывать имя звереныша, данное ему Итаном. Только так можно было разорвать ритуал привязки. Она даже завела блокнот, в котором записывала все, что придет ей в голову. «Была у меня парочка подсказок». Я не сводила взгляда с Брыльса, мирно посапывающего в корзинке. «Элисон, сколько ее тут? Ты ограбила лавку с фруктами?» Карли споткнулась о ящик с хурмой. «Главное, чтобы не кончились в самый неподходящий момент», — пробормотала Элисон. «Нам обязательно нужно прицепить табличку с именем на его корзинку», — добавила Карли, «чтобы этот плодовый монарх знал, кто тут истинный властелин». «Я же подумала, что табличка бы пригодилась на нашей двери. Что-то вроде «Не входи, если жизнь дорога». Все-таки в комнате теперь жили боевик, некромантка и ритуалистка. Гремучая смесь». «С кличкой все еще сложности», — призналась Элисон, демонстрируя исписанный блокнот. Я перехватила его и пролистала список несработавших имен. «Лимон? Серьезно?» «Итан в детстве обожал лимоны», — смущенно протянул Элисон. «Безе, брауни, вафли. Кажется, я перечислила все, что мог любить Ашер и что могло прийти в его больную голову». «Не все», — вдруг рассмеялась я, взглянув на нее с улыбкой. После чего повернулась к корзинке и, опустившись на корточки, глядя на дрыхнувшего Брыльса, проговорила. «Ну что, дружочек, а как тебе имя Лис?» Брыльс вдруг распахнул свои огромные зеленые глаза и чихнул, глядя на меня. «Лис-лис-лис», — тихо повторила я, откровенно забавляясь. Брыльсу, похоже, нравилось внимание. Он смешно чихал и фыркал, получая от меня почесывание за ушком. «Серьезно?» — изумленно прошипел Элисон. «Он решил назвать самое пакостливое и мстительное создание моим именем?» Карли вдруг расхохоталась, и я не удержалась от улыбки. «И как ты сразу не сообразил? Же очевидно». «Да ну вас!» — пробурчала Элисон. Кайрос на пороге нашей комнаты появился на следующий день, аж на час раньше, чем мы договаривались, вызвав переполох на женских этажах общаги. Шепот и любопытные взгляды сопровождали нас. Но я не стала заострять на это внимание. Он и без того был слишком напряжен. Его шаги были чуть быстрее обычного. Руки беспокойно двигались, то поправляя одежду, то зарываясь в волосы. Взгляд метался, едва задерживаясь на чем-то конкретном, а челюсть была плотно сжата, как будто он боролся с тем, что хотел сказать или сделать. В отличие от Карли, я не проводила ритуалов общежития, строго разграничивая работу и личное пространство, поэтому мы отправились в подземные лаборатории. Старшекурсникам разрешалось пользоваться ими для самообучения, и я была уверена, что в утренние часы воскресенья там будет пусто. Лаборатория представляла собой каменное помещение с очень высокой защитой. В центре стоял массивный стол, окруженный ритуальными инструментами, чашами, склянками с порошками и сушеными травами. Пол был испещрен кругами для призывов, а воздух пропитан запахом пепла и магии. Я закрыла дверь, чтобы нам никто не помешал. «Ты все подготовил?» — поинтересовалась, раскладывая на столе необходимые для призыва атрибуты. «Мне нужны были свечи из черного воска, травы, известные своими связями с потусторонним миром, ритуальный нож и серебряное зеркало для установления связи с духом». «Да», — ответил Кайрос, выкладывая на стол шкатулку. Едва он осторожным движением откинул крышку, я ощутила легкий аромат женских духов, мягкий, едва уловимый, но запоминающийся. Внутри оказался шелковый платок его матери. Это было не обязательно. Для призыва я могла обойтись и без личной вещи. Но после слов Кайроса о том, что другие некроманты не смогли дотянуться до его матери, мне хотелось подстраховаться. Рядом со шкатулкой лег листок со списком вопросов. Я пробежалась по ним взглядом и нахмурилась. Кайрос хотел узнать правду о том дне, когда его мать умерла, упав с лестницы. По какому поводу она ругалась его отцом? Повинен ли он в ее смерти? Что случилось на самом деле? Стало не по себе, а сердце сжалось от сочувствия. Неудивительно, что у Кайроса проблемы с отцом. Если он подозревает его причастности к смерти матери, с этим тяжело жить. Такого не пожелаешь и врагу. «Хорошо, начнем», — произнесла я, сосредотачиваясь на предстоящем ритуале. «Руку», — тихо сказала я Кайросу, взяв ритуальный кинжал. Он шагнул ближе, и я быстрым четким движением провела по его ладони, позволяя нескольким каплям крови упасть в чашу. Кровь зашипела, смешиваясь с магической энергией, и свечи резко вспыхнули. Огонь взметнулся вверх, отбрасывая на стены зловещие тени. «Через мрак и тьму пройди, Элоиза, и явись передо мной», — произнесла я, чувствуя, как от лодыжек вверх поднимается холод. Я сосредоточилась на связи Кайроса с матерью, на невидимой нити, что удерживала их через время и смерть, и тянула за нее, стремясь пробиться сквозь границы мироздания. «Явись и ответь на мои вопросы». Мой голос прозвучал гулко, словно отразившись от невидимых стен. Свечи затрепетали и внезапно погасли, погружая помещение в кромешную тьму. Ритуал прервался. Ни тени, ни шепота, ничего. Я застыла, задержав дыхание, пытаясь понять, что пошло не так. Обычно такое происходило, когда призывать было некого. Но мать Кайроса умерла всего несколько месяцев назад. Ее дух не мог просто исчезнуть, раствориться в небытии. Я решила попробовать снова. «Еще раз», — коротко бросил я, зажигая свечи. На этот раз я взяла платок, личную вещь его матери, и положила его в центр круга. Тот самый тонкий аромат духов госпожи Стерлинг снова окутал нас. Сосредоточившись, я повторила призыв, усиливая его платком. «Я зову тебя, Элоиза, через кровь и память. Явись!» — произнесла я, вложив в слова всю свою силу. Воздух вокруг стал еще тяжелее. Холод проник до самых костей, а пламя свечей потянулось вверх. Но ничего. Вновь тишина, ни малейшего отклика. Свечи затрещали и погасли. Я стояла в центре круга, чувствуя, как дрожь от холода проникает в мои пальцы. Почему же она не откликается? Это не имело смысла. Дух не мог просто проигнорировать зов, особенно если был связан кровью и личной вещью. «Что ж, я так полагаю, у тебя тоже не получилось», — раздался за спиной тихий, разочарованный голос Кайроса. Я вздрогнула, забыв о его присутствии. Он стоял поникший, его взгляд словно потух. «Есть еще способ», — сказала я, засомневавшись лишь на мгновение. Это был более сложный и опасный метод. Неполноценный переход за грань, скорее попытка заглянуть туда, оставаясь на пороге. Я искренне хотела помочь Кайросу, поэтому, отбросив сомнения, вновь зажгла свечи и заполнила комнату ароматами трав. Создав вокруг себя защитный круг, я закрыла глаза, сосредотачиваясь на тонкой границе между мирами живых и мертвых. Легкий холод пробежал по моим венам, пока я медленно погружалась в состояние, где границы миров размывались, а реальность становилась зыбкой. Глубокий вдох, и я оказалась у грани. Передо мной раскинулся потусторонний мир. Неясный, как туманная мгла, словно сквозь занавес. Все вокруг было призрачным. Шепоты и тени окружали меня, звали вглубь. Но я удерживала себя на границе, не позволяя ни шагнуть вперед, ни раствориться в этом странном месте. «Элоиза Стерлинг». Мой голос разлетался эхом, растворяясь в густых сумерках. «Я пришла к тебе. Откликнись, прошу». Я всматривалась в эту безбрежную глубину, надеясь увидеть хоть намек, хоть проблеск ее присутствия. Но ничего. Только тишина. Пустота, холодная и пугающая. Как будто ее там никогда не было. Ни следа, ни тени, ни отголоска ее души. Я звала снова и снова, но все оставалось безрезультатным. Я вернулась в реальность, разорвав контакт с миром мертвых. В комнате вновь было темно и тихо, огонь свечей давно потух. Активируя освещение, я пыталась перевести дыхание, отогреться, обдумывая произошедшее. Это было странно. Даже если на госпожу Стерлинг наложили запрет на призывы, я все равно должна была ощутить ее след, хоть слабый отголосок. Но там не было ничего. «Ну что?» Наконец не выдержал Кайрос, прервав мое молчание. «Прости, Кайрос, но у меня не вышло». Я вздохнула, извиняясь и чувствуя свою беспомощность. Я искренне хотела помочь, но не смогла. Кайрос с видимым усилием натянул на лицо слабую горькую улыбку, как будто пытался убедить нас обоих, что ничего иного он не рассчитывал услышать. «Не извиняйся, Эви. Спасибо, что попробовала. Отец хорошо постарался, чтобы скрыть следы случившегося». Его голос дрогнул от накатившей злости, но он быстро взял себя в руки. Медленно и бережно Кай подцепил пальцами шелковый платок, аккуратно свернул его и уложил обратно в шкатулку. «Я пойду». Он повернулся и направился к двери. Шаги его были медленными, словно парень пытался дать себе время собраться с мыслями, чтобы никто не заметил, что с ним что-то не так. Кайрос уже протянул руку к дверной ручке, когда я решилась. «Кай». Голос мой дрогнул, и я ощутила, как ладони вспотели от нервов. «Я не хочу показаться бестактной, но...» «Ты уверен, что твоя мать мертва?» Парень застыл, словно окаменел. Его пальцы все еще касались дверной ручки, но он не обернулся. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. Голос ледяной, но сдержанный. «Я не почувствовала ничего. Дело в том, что даже если бы был наложен запрет на призыв, душа всегда откликается, хоть слабый след ее присутствия остается». Мои слова звучали осторожно, но я понимала, что говорю нечто совершенно дикое для него. Однако это был единственный возможный вариант, объясняющий ситуацию. Но я не просто не смогла ее призвать. Я не почувствовала ни следа. Такое бывает только в одном случае. Если души там просто нет. Если она никогда не была на той стороне. Кайрос резко развернулся. Его глаза горели злостью, лицо побледнело. Казалось, что в этот момент он полностью утратил самообладание, которое так старательно сохранял. «Ты что несешь, Эви?» — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Я лично хранил свою мать. Я видел ее тело в гробу, прощался с ней. Не смей говорить, что ее там не было. Как? Как у тебя вообще язык поворачивается?» Я растерянно подняла руки в попытке успокоить его. «Кай, просто...» Я пыталась найти слова, чтобы объяснить все, но он сделал шаг вперед, не давая мне шанса. «Ты просто зазналась настолько, что не можешь принять свою неудачу». Вены на его шее вздулись, а руки дрожали. «И теперь вместо того, чтобы признать это, придумаешь какую-то нелепую теорию?» Я осталась стоять на месте, не делая больше попыток ни успокоить его, ни оправдаться. Видела, что он в ярости, и понимала, что его гнев вызван горем. Все, что я могла для него сделать в такой ситуации, дать высказаться, выплеснуть эмоции. «Другие некроманты хотя бы признавали, что им не хватает сил, чтобы призвать ее». Продолжал он, его голос становился все громче. Злость захлестывала его с каждым словом. «Но ты? Ты решила, что знаешь больше всех? Что ты талантливая самоучка, и тебе нет равных? Ты действительно веришь в это?» Он шагнул еще ближе, глядя мне прямо в глаза. Я не отвела взгляда. Продолжала стоять, молчаливо слушая его гневные обвинения. Лишь вскинула подбородок, мне нечего стыдиться. «Ты даже не осознаешь, как жалко выглядишь, пытаясь оправдаться». Его голос стал совсем тихим, но от этого еще более ядовитым. Он смотрел на меня с такой смесью злости и разочарования, что хотелось отвернуться, но я себе этого не позволила. «Может, твоя мать была права, и твоя судьба — быть бытовиком?» А вот это было больно, но я лишь сжала губы, чтобы не сказать чего-то резкого в ответ. Кайрос тоже замолчал, его грудь тяжело вздымалась от гнева, в глазах кипела ненависть. «Я совершил глупость, когда обратился к тебе». Бросил он, повернувшись резко и направившись к двери. Он рванул ее на себя с такой силой, что она ударилась о стену и с грохотом хлопнул ею, исчезая в коридоре. Осталась гнетущая тишина. Я стоял, не в силах пошевелиться, чувствуя, как горло сдавило от накативших эмоций. Его слова разносились эхом в моей голове, заставляя сердце биться быстрее от негодования и обиды.